в результате межвидового спаривания. Этого мы не узнаем никогда, даже если это было главным образом любопытство, а не следует его осуждать, ибо любопытство, а в особенности интеллектуальная пытливость, это то, что отличает истинно живых от тех, кто лишь проживает жизнь, во всяком случае, если речь идет о людях. Что бы ни определяло печаль барсука, предаваться он ей всего неделю. И одним ясным октябрьским утром он приступил к действию. Расправив сухожилия, размяв мышцы, потрещав суставами и похрустев костьми, от этой телесной какофонии все окрестные мыши, кролики и птички бросились в рассыпную, он вновь принял человеческий облик и отправился уже по главной дороге назад в Киото. Встретимся в когнито, милая, и сразу выкрасим волосы наши. Самое лучшее в когнито здесь никем становится каждый. Тук-тук. Кто там? Не успел Тануки ответить, как ворота приоткрылись, и показалась личико Михо. Она озадаченно уставилась на него. «Прошу прощения, господин, но это ворота для торговцев. Очевидно, люди в богатых кимоно...» Его Тануки стянул с бельевой веревки у одного зажиточного дома. «Никогда не подходили к задним воротам монастыря. Чем я могу...» «Это я!» «Я самый!» Голос у Тануки был, как будто ржавыми крышками от кастрюль скребли по сухому песку. Михо не могла сообразить, откуда ей знаком этот голос, и уж никак не могла соотнести его со щеголеватым, хоть и слегка потрепанным господином, стоявшим перед ней. «Да это я, черт подери! Твой совратитель!» У Михо в голове замигала лампочка, а может, бумажный фонарик. «Батюшки! Тануки-сан! Опять проделали фокус с превращением!» Почему-то, разговаривая с Тануки в человеческом обличии, она смущалась, как если бы настоятель, сидя в отхожем месте, читал ей сутры. Однако пригласила его зайти. И настоятель, и монахи всем скопом отправились на рассвете в горы полюбоваться на палую листву, как делали каждый год. Тануки наверняка повстречал их на дороге. Михо и трех юных послушников оставили охранять монастырь. Едва закончив утреннее дзадзен, медитации, мальчишки, воспользовавшись свободой, укатили в город на представление театра Кабуки. Тануки с Михо оказались в монастыре одни. Зная наклонности Тануки и догадываясь о чувственности Михо, читатель может в пределах допустимого представить, что творилось там вечером и ночью. И вот что удивительно. Михо наотрез отказывалась от интимного общения с Тануки, отказывалась есть, пить, плясать и развлекаться, пока он не потянется, не похрустит, не потрещит и не превратится снова в барсука. Тануки это требование удивило, но и растрогало, насколько он вообще мог растрогаться. Подлинный злодей всегда предпочтительнее «поддельного героя», — объяснила Михо свой каприз. Безусловно, странность ее предпочтения имела куда более сложную психологическую подоплеку, однако она не стала вдаваться в подробности. Тануки же решил, что это очередная тупая сентенция из дзен-буддизма, однако счел ее комплиментом и окончательно убедился в том, что поступил мудро, выбрав из всех женщин именно ее для...